Глава 27. Ярик с огромным удовольствием развалился внутри крытой повозки. По бокам до самого полотняного потолка высились уложенные тюки. Было, конечно, немного душновато, но все же это не на своих двоих двигаться. Впереди маячила спина хозяина. Он о чем-то вполголоса переговаривался с возницей. Ярику вспомнился Дукан. Тот уже сотню раз успел бы обматерить лежащего раба, а то и стукнуть проклятым стрекалом. Ярик в который уже раз потянулся всем телом. Так долго он не лежал уже 2 года. Правая рука задела какой-то угол, и легкий укол боли напомнил о ранении. Ярик вытянул руку вперед и попытался рассмотреть рану. Глазам не мешал даже легкий полумрак, который царил в повозке. О сквозной ране говорил только воспаленный рубец с обеих сторон предплечья. Зная свои возможности, Ярик прикинул, что через 3-4 дня не останется и следа. «Все-таки я мутант», — весело шепнул он. На душе было легко и радостно. В это время оглянулся Дарг, который, несмотря на разговор с возницей и едва слышный шепот Ярика, все же расслышал сказанное. Непонятность фразы его заинтересовала, но он промолчал. Секунда, и Дарг возобновил прерванный разговор. А Ярик вернулся мыслями к их гостеприимному хозяину, купцу Турану. Вчера он опять подходил к Даргу и осторожно пытался выяснить, кто они такие. Опознать в Дарге кочевника не составляло никакого труда. Черноволосый и черноглазый, с темной кожей, он был типичным представителем кочевых племен. Недалеко ушел и Ярик. Если волосы у бывшего землянина и выгорели на солнце, то темные глаза, казалось, обрели еще большую черноту и глубину. Так что за кочевника его также можно было принять, особенно на фоне светловолосых сопровождающих купца Турана. Вот и вился ужом богатый толстяк, выискивая правду. Слухи об уничтожении Полота уже волной прокатились по городам и весям. Рассказывали и о смене власти в крупнейшем кочевом племени. Потому и интересовался купец, чего это кочевник с рабом двинулись прочь от своих. Информация — это товар, и чем свежее товар, тем он дороже. Купец это прекрасно понимал и искал способ поиметь свой кусок пирога. Видел он и высочайший уровень воинского мастерства Дарга, что тоже добавляло вопросов. Да и то, что этот таинственный воин раздел разбойников до исподнего, настораживало. Ярик усмехнулся. Дарг с охотой отвечал на все вопросы, но напустил такого тумана, что Ярик сам слушал, открыв рот. В рассказе Дарга падали с неба черные воины, извинели клинки, с небес лился огонь, а на земле отверзались врата бездны. Сами боги откладывали все дела, дабы вкусить зрелище сражающихся и гибнущих смертных. Кровь хлестала рекой, и демоны сражались друг с другом за человеческие души. Хозяина Ярика просили повторить рассказ несколько раз. С каждым разом он изобиловал все более сочными и красочными подробностями. Слушатели охали, ахали, хлопали руками по бокам и восхищенно поминали демонов, богов и их взаимоотношения. Не забывали и про раба. За время путешествия Ярика то и дело отводили в сторонку и высокомерным тоном требовали рассказать о произошедшем с ним и его хозяином. Ярик тогда закатывал глаза и начинал ныть о верности хозяину, своей неминуемой смерти в случае ослушания и своем безмерном уважении к спрашивающему. Заканчивалось это не иначе, как маленькой денежкой, магическим образом кочующей из руки спрашивающего в руку, а далее в карман штанов Ярика. И тогда наступал его звездный час. Число врагов хозяина удваивалось, а то и утраивалось, а сатаневшие небеса теперь хлестали молниями, а трехногие великаны трубили в трубы и возвещали о приходе конца света. Мужественный воин Дарг шагал по колено в жидком огне, одной левой отбиваясь от всех демонов бездны, а правой сшибая с небес драконов. На вопрос, что же делал Ярик, тот всегда отвечал, что он, как и положено верному рабу, нес за своим хозяином оружие. Когда верный меч господина Дарга ломался о голову какого-либо особо тупого дракона, Ярик мигом подскакивал и вкладывал в длань воинствующего хозяина свежий меч. Ярику давали подзатыльник, советовали поменьше брехать и на следующей остановке подходили вновь. Понятно, что в их рассказах истинной была лишь информация об уничтожении Полота. В остальном же Дарг был простым кочевником из проигравшей в борьбе за власть в племени стороны. Одежду потеряли в огне. Вон, на Дарге еще пятна от ожогов сохранились. Потом шли по лесу, и их гнали из всех деревень, принимая за разбойников. Потом натолкнулись на настоящих разбойников и только благодаря воинскому мастерству Дарга избежали лютой смерти. А ведь эти бандиты наверняка караулили караван достопочтимого Турана, так что уважаемому купцу очень повезло. Дарг с Яриком пребывали в роли бесплатно развлекающих в этом довольно скучном походе. Ближе к Карголу и эти рассказы наскучили, и их оставили в покое. «Вон он, Каргол!» — прервал размышления Ярика особенно громкий голос возницы. «Хороший ты парень, Дарг, и чего ты своего раба нашему толстяку не продал? Хорошую денежку в карман положил бы, а сам дальше двинулся, или он в караван наш нанялся. Туран бы взял. Ты ведь видишь, какой вояка знатный, ему такие нужны». Далее шла история жизни Шола. Это было имя возницы, пусть и в кратком изложении, но с могучими отступлениями. Некоторые обороты Ярик постарался запомнить. Никогда не знаешь, что и, главное, где пригодится. «Вставай!» Это к Ярику повернулся Дарг. «Пора покидать нашего гостеприимного хозяина». Сказав это, он пропал из виду. К этому моменту остановилась и повозка. Впереди раздались какие-то радостные крики. Ярик закряхтел и встал. Пусть лежать и надоело, но идти надоело еще больше. Ярик вылез из повозки и столкнулся взглядом с поджидавшим его хозяином. «Ты забрал свой мешок?» «О, тьма!» — выругался Ярик и полез назад. «Поторапливайся! Нам надо еще с господином Тураном попрощаться!» Ярик зацепил мешок за лямку и пулей вылетел наружу. Если Дарг говорил таким тоном, мешкать не стоило. Когда Дарг со спешащим следом Яриком подошел к Турану, тот уже оживленно общался с вооруженным алебардой воином в синем плаще и соколом на нагруднике. Второй зевал около перекрывающей дорогу загородки. «А вот и мой друг Дарг. Он мне неплохо помог, когда мои воины сражались с бандой этого кургаза, да будет он вечно ожидать в бездне нового воплощения», — многозначительно поблескивая глазами, заметил Туран. Дарг учтиво кивнул. «Кстати, уважаемый, я бы хотел поблагодарить вас за отличное путешествие и попрощаться. У нас есть некоторые дела в Карголе», — вежливо начал он. Туран недовольно засопел. Судя по всему, он имел на Дарга некоторые виды и столь скорого расставания не желал. Ярик помнил, сколько усилий прилагал купец, чтобы оставить Дарга в караване, но, кажется, Туран все-таки умел уважать чужое решение. Он только произнес: «Уважаемый Дарг, вы все же подумайте о моем предложении по поводу службы. Я буду в Карголе 2 дня, и если надумаете, то приходите. Всегда буду рад». Дарг благодарно кивнул и обратился к стражнику. «Кстати, почтенный, вы не знаете, где здесь находится ближайшая оружейная лавка?» «На улице Зеленых Глаз», — важно ответил стражник. «Но только не забудьте про въездную пошлину». Он немного помолчал и добавил: «Почтенный господин». Дарг паузу заметил, но виду не подал, только спросил: «Сколько?» «Медяк со свободного и 5 с раба». Стражник жадно облизал губы. Похоже, сумма была изрядно завышена. Об этом можно было судить по взлетевшим бровям Турана, хотя в разговор он вмешиваться не стал, считая, что все имеют право на свой маленький заработок и личное дело каждого не позволять выжимать из себя соки. Смолчал и Дарг. Он не спеша достал из потрепанного кошеля 6 небольших кругляшей, передал стражнику и, кивнув Турану, пошел по дороге вперед. Ярик потрусил следом. Дожидаться, пока отодвинут загородку, они не стали. Дарг поднырнул под бревно и заспешил дальше. Ярик понял, что хозяин имел вполне определенный план действий. Дарг шел быстрым, уверенным шагом, то и дело поводя головой из стороны в сторону, будто гончая на охоте. Иногда воин и его раб срывались на быстрый шаг, почти бег. Таким образом, они достигли входа в город очень и очень быстро. Опять представления Ярика о городах с крепостными стенами оказались пустыми домыслами. Как и несчастный Полот, Каргол походил на обычный городок земли, только без многоэтажек и электричества. Опять сначала пошли деревянные лачушки, постепенно сменяющиеся добротными домами из камня. Тогда же обычная, что называется, грунтовая дорога сменилась брусчаткой. На домах появились красочные вывески с надписями и картинками. Читать на Гральге Ярик не мог, но смысл надписей улавливал по рисункам. Ну, или он надеялся, что улавливал. Хотя, с другой стороны, только темные боги ведают, что имел в виду неизвестный художник, изобразив кнут и голую девушку. Что это, улица наказаний или запретного плода? «Уважаемый, вы не подскажете, где здесь находится улица Зеленых Глаз?» — поинтересовался Дарг у встретившегося им по дороге деда. «О, господину надо пройти по улице Королевской Любовницы еще с десяток домов, затем повернуть налево. Это улица Бедности, а уж она упирается в улицу Зеленых Глаз». Дарг вежливо поблагодарил и столь же вежливо поинтересовался. «Позвольте, а где эта улица Королевской Любовницы?» Дед посмотрел на него, как на умалишенного. «Сынок, да ты же по ней идешь!» Сказав это, дед побрел своей дорогой, бормоча себе под нос что-то о вопиющей безграмотности современной молодежи. Дарг посмотрел на табличку с кнутом и девушкой, потом ошарашенно на Ярика и пошел дальше. Ярик поплелся следом, столь же недоуменно покачивая головой. «Какие-то извращенные здесь короли!» Это было единственное, о чем он мог думать. Наконец они свернули на другую улицу, как и посоветовал им прохожий. Не сговариваясь, что хозяин, что его раб одновременно зашарили глазами в поисках таблички с рисунком и названием. Нашли и посмотрели друг на друга. Там был изображен нищий с протянутой рукой. Все верно. Но вот беда. Дом, на котором висела табличка, вполне подошел бы Парсану в качестве загородной резиденции. Остальные дома на этой улице будто старались перещеголять друг друга в пышности и роскоши. Колонны, статуи, разнообразные портики и арки. Никакой бедностью здесь и не пахло. Дарг пожал плечами, пожелал всем горожанам провалиться в бездну и затопал вперед. Улица Зеленых Глаз никаких подобных сюрпризов не принесла. На табличке были изображены именно зеленые глаза. Их уж не спутаешь ни с чем. Теперь осталось найти лавку оружейника. Вот тут-то была небольшая проблема. Судя по всему, эту улицу облюбовали разнообразные торговцы. Здесь были кондитеры, пекари, портные, один трактир, лавка юриста и писаря. Много всего здесь было. Пришлось опять останавливаться и спрашивать добрых людей. Те отнеслись к расспросам довольно доброжелательно и сразу же указали нужный дом. На нем висела табличка с бычьей головой. «Вот уж никогда бы не догадался», — уже раздраженно подумал Ярик. Что-то такая цивилизация начала его злить. А Дарг, уже не чинясь, открывал дверь, предварительно кивком приказав Ярику следовать за ним. Тихо тренькнул колокольчик, и они оказались в просторном помещении с двумя окнами, забранными настоящим стеклом. Ярик уже начал сомневаться в том, что это такое уж средневековье. Насколько он помнил историю, на земле такие окошки мог позволить себе не всякий король. «Что желают добрые господа? А, господин...» Быстро поправился внушительный мужик лет этак 40. Невысокий, ниже Ярика на голову, встретивший их человек, имел впечатляющее телосложение. Такой широкой груди и таких бицепсов Ярик еще не видел. Одет человек был в простую кожаную безрукавку и штаны. Ничего особенного. Единственное, что привлекало внимание, это широченный пояс из темно-коричневой кожи, усеянный металлическими бляхами. «Я бы хотел предложить уважаемому хозяину некоторые предметы. Не самого лучшего качества, но достойные продажи». Человек предостерегающе поднял руку. «Погодите, почтенный. Моего отца, Бишара Цвара, сейчас нет. Он в мастерской. Поэтому, если вам нужен именно он, то подождите до вечера». Дождавшись заверений в том, что именно хозяин гостям не нужен, человек продолжил. «Ну, тогда я, Фавокл Цвар, к вашим услугам». «У меня есть оружие, которое требуется срочно продать». Дарг повернулся к Ярику. «Дикарь, покажи». Ярик опустил мешок на пол, оглядываясь в поисках места, куда можно было бы выгрузить содержимое. «Сюда!» Фавокл указал на толстую дубовую стойку. И Ярик принялся методично опустошать мешок. На стойку легли 3 топора, кинжал, 4 ножа. Закончив, молодой раб отступил на шаг назад. Дарг вопросительно поднял глаза на Фавокла. Тот не спеша подошел к стойке и начал перебирать оружие, оглядывая его со всех сторон и что-то бормоча себе под нос. Чуткий слух Ярика выхватывал только некоторые слова. «Топоры. Дерьмо Мархуза, а не топоры. А ножи. Кто-то кует сталь. Я сопляком лучше ковал». Весь облик сына оружейника говорил о крайнем презрении к предложенному товару. «Один фарлонг». Дарг сделал вид, что ослышался. «За что-то одно?» Теперь пришла очередь Фавокла, недоумевающе поднять голову. «За все! Этот хлам и того не стоит!» Дарк дернул щекой и твердо сказал. «Пять фарлонгов». «Что? Да ты меня за сопляка, что ли, держишь?» сорвался на крик Фавокл. Для подтверждения своих слов в качестве наиболее веского аргумента он со всей дури бухнул кулаком по стойке. Весь не самый легкий товар подпрыгнул. Дарг не повел и бровью, все так же выжидательно продолжая смотреть на оружейника. Тот тяжело вздохнул и продолжил. «Фарлонг и два килата!» «Я терпеть не могу торговаться, поэтому снижу цену один-единственный раз, ясно? Моя цена — 3 фарлонга». «Да ты в своем уме, кочевник!» — медведем взревел Фавокл. «Кому я потом эту рухлядь продам? Может, мне просто подарить тебе 3 фарлонга?» Дарк торжествующе хмыкнул и протянул руку к кинжалу. «Довольно странно называть рухлядью в числе прочих кинжал, кованный в собственной кузне. Ты не находишь?» Дарк повернул кинжал так, чтобы хорошо было видно клеймо в виде бычьей головы, одно в одно повторяющее изображение с вывески. Ярик несколько разочарованно ухмыльнулся, причем разочаровывался он в себе. Он ведь видел это самое клеймо, а вывод не сделал. Но, судя по всему, неловко было не ему одному. Фавокл словно стал еще меньше ростом, его плечи поникли, выражение каменного доселе лица было, как у побитой собаки. «Бездна!» — выдохнул он. «Ну так как?» — тихо поинтересовался Дарк. «Два фарлонга и 3 килата», — неуверенно предложил несколько растерявшийся Фавокл. «Три фарлонга, 3! По рукам?» Дарк не отступал. «По рукам!» — обреченно кивнул Фавокл. Пока оружейник, сокрушенно качая головой, отсчитывал золотые, хотя чего там отсчитывать, 3 ведь штуки, Дарк поинтересовался, нет ли в городе общественных купалин. Ярик, разинув рот, посмотрел на Дарга. Нет, конечно, Ярик и сам понимал, что от них разит, как от стада быков, но чтобы это понимал кочевник? Судя по расширившимся зрачкам Фавокла, тот тоже был немало удивлен. «На улице блудниц!» И, предвосхищая следующий вопрос, он добавил. «Пройдете до конца этой улицы, там будет трактир. От трактира идут 3 дороги. Та, что слева, это и есть улица блудниц. В самом ее конце и находятся купальни». «А почему она так называется?» Задал Дарк тот самый вопрос, что вертелся на языке у Ярика. Фавокл загоготал. «А ты как думаешь? За это самое. Там и купальню построили, чтобы далеко не ходить. И до трактира недалеко. А в нем на 2-м этаже комнаты есть». Дарг испытующе посмотрел на Фавокла и поинтересовался. «А трактиром, конечно же, владеет твой брат». «Да нет, нет. Брат по кузнечному делу», — засмущался здоровяк. «Трактиром владеет отцов брат. Дядя мой, то есть». На этом Дарк сгреб монеты и, коротко поклонившись, устремился к выходу. Ярик с пустым мешком за ним. Выйдя на улицу, как это ни странно, Дарк направился не к упомянутому трактиру, а в сторону, откуда они пришли. Ярик решился на вопрос. «Хозяин, а к...» «К портному», — прервал раба Дарк. «Надо нормальной одежды купить. В таком виде только за нищих и принимают». Дарк со злостью дернул себя за рубаху. «Да и надоело в одежде мертвяков ходить. Противно». Ярик согласно кивнул, в глубине души надеясь, что и ему что-то перепадет от щедрот хозяина, и проклятые штаны будут заменены на новые. «Вот и портной, наверное», — произнес себе под нос Дарк, остановившись перед вывеской с изображением рубахи и ножниц. Ярик блаженствовал. Теплая вода ласкала кожу, снимая напряжение и усталость. Пряный запах ароматных солей туманил голову. «Так и лежал бы вечно», — зажмурившись, словно обожравшийся сметаной кот, лениво мечтал Ярик. У каждого купающегося был свой небольшой мраморный бассейн, вроде ванны. Теплую воду носили рабы. Как успел заметить наблюдавший за ними из-под прикрытых век Ярик, ни один из них не был повязанным. Это хорошо видно по отсутствию магической ауры над их ошейниками. Эти же самые рабы растирали кожу, мыли голову. Обслуживание на высшем уровне. Даже тот факт, что Ярик, раб, никого не смутил. Если за человека заплачено, то обслуживать его будут, не обращая внимания на то, кто он по положению. В соседней с Яриком мраморной ванне лежал Дарг. Судя по расслабленному выражению его лица, он был на вершине блаженства. Хотя, как отметил про себя Ярик, саблю он положил совсем рядышком, чтобы в случае чего далеко не тянуться. Ярик провел рукой по когда-то лысой голове, на которой уже отрос приличный ежик волос. «Сейчас пойдешь к цирюльнику». Голос Дарга заставил Ярика вздрогнуть. «У тебя как раз должны быть несколько медиков». «Господин, а может лучше поберечь деньги?» – нехотя попросил Ярик. «Вон эти рабы ходят с длиннющими волосами и ничего». Опомнившись, Ярик зачастил. «Но я, конечно же, не смею спорить». «Они обычные рабы, а ты – повязанный темным ошейником. Так нужно. Я все сказал». Дарк поднялся и пошлепал в большой общий бассейн. Ярик вздохнул и погрузился в воду с головой, смывая пену. «Надо, так надо». Цирюльником оказался добродушный дед, развалясь, сидевший на деревянной лавке. На него Ярику указал один из рабов. «Чего, милок, побриться хочешь?» Ярик молча провел рукой по голове и щекам. «А, налысо, значит? Так бы сразу и сказал». Вытащив откуда-то маленький ножичек и перерезав волосок из собственной бороды, пробормотал дед. Работал он быстро и ловко. Нож невесомо скользил по коже, не оставляя даже мельчайших порезов. Не было и больно. Сравнение с Дуканом этот старый цирюльник выигрывал без всяких натяжек. Вся процедура заняла не более 10 минут. «Ну вот, милок, с тебя 2 медика», — окинув Ярика удовлетворенным взглядом, объявил дед. Ярик вздохнул и отсчитал запрошенное. Дарк заплатил за 2 при входе в купальни 6 медиков, а тут какое-то бритье целых 2. У Ярика теперь оставалось всего 2 медика. Молодой раб направился назад. Около сложенных стопкой вещей уже стоял Дарг и одевался. Понятно, что в этот раз он облачался в обновке, купленные у портного. Это были крепкие кожаные штаны, белая рубаха, кожаная же куртка и ремень. Одевшись, Дарг сделал несколько вращательных движений руками и присел. Ярик же про себя ответил, что выглядит тот стильно. «Побрили?» – зачем-то спросил Дарг, надевая новые кожаные охотничьи полусапоги. Ярик кивнул и начал натягивать на себя предназначенную ему одежду. У него все было попроще. Штаны из грубой ткани, идеально подходящие для путешественника, плотная рубаха на шнуровке с открытой шеей и крепкие ботинки на толстой подошве, для надежности грубо прошитые дратвой. Ботинки, как и сапоги, купили у сапожника. Вообще, с одеждой им повезло. Оба они отнюдь не богатырского телосложения, и готовая подходящая одежда нашлась легко. За все Дарк заплатил 3 килата. Себе он купил еще одну рубаху, а для Ярика крепкий мешок с лямками. «Пошли!» — буркнул Дарк и двинулся вперед. Теперь рядом с саблей и кинжалом у него висел плотный кожаный мешочек, в котором позвякивало все их богатство. Ярик кивнул и забросил на плечо пока еще легкий мешок. В руках он нес их старую одежду. «Это тряпье отдашь за 2 медиков старьевщику. У него лавка напротив купален. Понял?» Обратился к Ярику Дарк у выхода. «Я буду в трактире». Ярик опять кивнул. Рабство научило его немногословности. Ярик встал перед входом в трактир и, задрав голову, посмотрел на вывеску. Какой-то толстяк с опухшей мордой и увесистой дубиной в руках, очевидно, должен был соответствовать названию трактира «Благородный разбойник». Правда, что именно дубина или морда символизировала благородство, Ярик не понял. Да и изнутри доносились отнюдь неблагородные звуки. Судя по ругательствам и шуму, там как раз кому-то били морду. Ярик вздохнул и шагнул внутрь. Трактир встретил его полумраком, который разгонял свет из стройки маленьких окошек и пары люстр под потолком. Хотя что там за люстры? Так, пара деревянных ободов со свечами. Большая часть столов была сдвинута поближе к стенам, и сидящие за ними посетители азартно стучали кружками по столешницам, выкриками подбадривая 3 дерущихся человек в центре. В дальнем углу за стойкой стоял дородный хозяин и, столь же азартно поблескивая глазами, протирал кружку. А дрались, как почему-то сразу и подумал Ярик, Дарг и 2 каких-то мужика звероватого вида. Детины были те еще. У обоих лица, а скорее морды, разбиты в кровь, и они ее то и дело утирали рукавами. Дарк же совершенно цел, и то, что он не разделал своих соперников под орех, объяснялось лишь тем, что драка началась только что. Видимо, задирать чужаков здесь считалось нормой. Радовало, что оружие никто не обнажал. Ярик застыл в проходе, ожидая развязки, справедливо посчитав, что помощь хозяину не требуется. Тот, похоже, тоже так считал. Подскочив к одному из противников, он схватил его за запястье и, почти не прилагая никаких усилий, вывернул ему руку самым немыслимым образом. Бедняга взвыл и согнулся в три погибели, припав к полу одним коленом. Второй бросился товарищу на помощь и прозевал мощный пинок под колено. Грохот падения оказался впечатляющим. Первый же, получив удар в основание шеи, полетел следом. Мужик с ушибленной ногой попытался встать, поминая всех богов, как темных, так и светлых, но заработал удар в висок и, закатив глаза, упал поверх своего товарища. Дарк выпрямился и, найдя взглядом Ярика, указал на свой кошелек, потом на поверженных противников и проследовал к свободному столику. Ярик понятливо кивнул и, подойдя к недвижимым телам, начал освобождать от тяжести кошельки любителей кабацких драк. «Эд, что он делает?» – протестующе возопил один из завсегдатаев трактира. «Забирает мою добычу», – невозмутимо ответил Дарк и подозвал хозяина. Тот не спеша подошел и поинтересовался. «Надеюсь, они живы?» «Обижаешь, хозяин», — протянул Дарк. В этот момент к столу подошел Ярик и сгрузил на стол кошели. «Надеюсь, никто не против?» — поинтересовался Дарк, подняв взгляд на хозяина. «Здесь придерживаются старых обычаев», — равнодушно пожал плечами хозяин. «Они сами нарывались. Что будете заказывать?» Дарк, немного подумав, заказал каши и мясо на двоих. На вопрос о вине подумал и отказался. Заказал пиво. К этому времени на полу завозились поверженные мужики. Охая и ахая, бросая по сторонам злые взгляды и матерясь себе под нос, они тихо выскользнули из трактира. «Ну вот, а то кочевник, да еще грязный!» Широко осклабился Дарк, который, похоже, получал искреннее удовольствие. Ярик внимательно взглянул на хозяина и понял, что Дарга явно тяготили обязанности вождя, и теперь он впервые задышал свежим воздухом свободы. Ярик улыбнулся и принялся за остывающую кашу, которая ну очень сильно походила на гречневую. Обед, а скорее ужин, прошел в молчании. Даже присутствующие перестали обращать на них внимание, дав возможность спокойно отдохнуть. Зал постепенно наполнялся посетителями, зашедшими пропустить стаканчик-другой после рабочего дня. Появились и девицы в мало что скрывающих одеждах. Дарк откинулся на стуле и подозвал служанку. «Наверху есть две комнаты?» — поинтересовался он. «Да, господин, есть. Это будет стоить серебрушку. Оплата поутру». «Я сниму обе». После этого он встал и не спеша направился к лестнице. Ярик следом, довольно сильно позевывая и удивляясь про себя странной щедрости хозяина. У лестницы их уже ждал пацан, который пообещал проводить господина с его рабом в комнаты. Остановившись около первой двери, пацан сообщил, что вот это и следующее и есть искомые комнаты. «Слушай меня. У стойки сидели две девицы. Попроси рыжую подняться в мою комнату, а черноволосую в ту. Понял?» Дарк вложил в руку мальчишки медяк. Тот умчался прочь. «Отдохнешь и расслабишься этой ночью», — ответил на недоумевающий взгляд Ярика Дарк. Ярик, который не слишком-то жаловал всяких там шлюх, с удовольствием бы отказался, но перечить хозяину не мог. Надо же, хозяин умел быть благодарным за спасение жизни, хотя, конечно, несколько специфическим образом. Оказавшись в своей комнате, Ярик только начал раздеваться, когда в дверь проскользнула миниатюрная фигурка. Он попытался открыть рот и что-то сказать, но маленькая ладошка легла на его губы. В словах не было нужды. А потом было безумство. Кровь и смерть, жизнь на краю и дыхание бездны постоянно подтачивали душу Ярика, порождая темную волну, что сдерживалась только тисками воли. И вот волна выплеснулась вовне, тесно переплетаясь с инстинктами, вновь и вновь вознося двух человек на вершину блаженства. Ярик вел себя так, словно эта женщина была последней в его жизни. Он пил ее, как пьют дорогое вино, стараясь насладиться каждым глотком, продлить сладостные мгновения.